yo, por esta sitio, yo, por esta sitio, yo, por esta sitio. Депутаты Государственной Думы возмущены ростом цен в думской столовой. Ну и главная тема, конечно, тут вот ЛДПРшник кричал, что каша подорожала вдвое. Тут к нам еще прислали чек вот такой из суда, да, Верховного. Там цена, ну, в ресторанной еды, там какие-то котлеты из индейки, там какие-то ветчины, рулеты, там какие-то бульоны всякие с блинчиками. Все эти 176 рублей для бедных судей Верховного суда. Поэтому зачем это сделано, я не знаю. Но, может быть, показать, что они тоже страдают и участвуют вместе со всей страной. То есть вот у них каша стоила 20 рублей, а теперь до 53 поднялась. Это при тех зарплатах, которые получают депутаты, они равны министерским. Эти зарплаты же какие-то заоблачные. Я помню, мы с тобой прекратили считать, когда далеко за 200 это ушло. Когда ты еще при нормальном пишешь, Слава слюну сглотнул. Когда про кашу, да, я люблю кашу. Ай, у вас есть кашка? Тут кто-то рассказал, этот Красовский, да, ну он там тусуется среди них. Среди богатых тусуется он, этот Красовский, вот он, ну, который за геев-то все время выступает. Ну, да. Вот, зашел, говорит, захожу, ну какой-то московский дорогой ресторан, я даже не запомнил там. Сидит Набиуллина, да, и с этим, с Задорновым, ну который ВТБ, не тот, а тот. И, говорит, и жрут, как они называют, санкционку. Следователь-насильник, который расследовал собственное нападение, получил 6 лет колонии. Сам себя расследовал. Потому что там что-то ему 23 года, да, 23 года этому следователю. Ну, я так понимаю, что блатной там мажорик какой-то. Не, ну что себе, блатной мажорик. Его отец, который вот ушел в связи с этим скандалом с Андреем, Сатлаев, который занимал должность председателя Чемальского районного суда. В сети появилось видео со свадьбы Навки и Пескова. Да, там про часы все сейчас вот разговаривают, то есть на руке часы у этого Пескова, ну, как и следовало ожидать, там каких-то бешеных денег стоит. Навальный вот написал, что 37 миллионов рублей они стоят. Ну, я вполне допускаю, что, ну, конечно, выглядит говно. Он фотографии... вот смотри, у меня вот вопрос, можно вот на эту тему? Ведь проще же ничего нет с этими часами скандал убрать. Потому что эти же часы в реплике продаются за там 3000 рублей. То есть, и как бы я отбивался в его случае, да, но я бы в эту ситуацию не попал. Но, условно говоря, оно понятно. Но он не может этого сделать. Он же чмом будет выглядеть. Начнем с новостей из Донбасса. Глава ДНР Александр Захарченко заявил... Что он говорит? Отец Чаплин объяснил, что, в общем-то, все внешние атрибуты роскоши и доставка, безусловно, укладываются в христианскую доктрину, поскольку олицетворяют победительного Христа. Победитель по нокауту по-прежнему правитель нашего царства духа Иисуса Христос! Форестаситио